Короче, пишу письмо Шираку, прикладываю газетные вырезки, в которых, между прочим, отмечается, что и сам Жак Ширак помогал моим родственникам выехать из СССР, и с сопровождающей запиской влиятельного деятеля из Ширакской партии РПР отправляю письмо в парижскую мэрию. Ответ приходит от управляющего делами парижской мэрии, который уверяет, что письмо мое принято благожелательно, и, дескать, он будет счастлив мне сообщить и так далее. Проходит год. Видимо, нет счастья у управляющего, нечего ему мне сообщить. Добрые люди советуют, действуй через Ширакскую партию. Пишу письмо генеральному секретарю РПР Алену Жюпе. Мне звонит его помощник, назначает встречу. Приношу с собой папку со всеми бумагами, касающимися этой истории, среди них письма товарища Алена Жюпе ко мне. Дело в том, что по каким-то причинам я давно попал в их картотеку, и они мне присылали свои предвыборные программы и просьбы о финансовой помощи. В свою очередь я отправлял в кассу партии маленькие чеки, на что регулярно получал благодарственные письма за подписью Алена Жюпе. Но эти письма я решил не показывать. Некрасиво, думаю, получится. Поддерживал партию по идейным соображениям, а теперь квартиру требую. Словом, сижу я у помощника Алена Жюпе, рассказываю ему все дело. Он вертит в руках газетные вырезки, вздыхает, да, благодаря таким людям, как вы, Запад выиграл холодную войну, но сейчас я вам сочувствую. Хотя одного не могу понять, почему вы пришли именно в нашу партию. Я вижу дохлый номер. Раскрываю свою папку, собираю со стола газетные вырезки, а помощник случайно заглядывает в мою папку, и глаза его загораются. Это что за бумаги? Это, отвечаю, никому не интересно. Нет, говорит, интересно. Он-то узнал печати своей партии и буквально выхватывает письма Алена Жюпе из папки, листает их и удивленно повторяет. Оказывается, вы меценат нашей партии? Вы помогаете нашей партии? Потом смотрит на меня, и во взгляде его читается: идиот, с этого и надо было начинать. Далее произошел оживленный обмен письмами между секретариатом партии и парижской мэрией, в результате чего мои родственники получили государственную квартиру в новом доме в одном из лучших районов Парижа. Но копии этих писем, которые мне пересылали, я на всякий случай храню в той же папке. Мало ли что. Французская бюрократия. Выживет ли французское крестьянство? Несмотря на все государственные и национальные различия, телевидение все больше становится единым и интернациональным. Миллиарды людей на всем земном шаре видят одни и те же кадры – умирающих от голода стариков, детей и женщин в Сомали и Судане, филиппинских детей, роющихся в мусорных свалках в поисках еды. И в то же время многотонные грузовики вываливают на французские автострады первосортную картошку, движение блокируется на отрезке нескольких километров, невозможно проехать по картофельной каше. Еще один кадр. Рыбаки Британии сделали налет на рыбные ряды самого крупного оптового рынка во Франции «Ранжис», что под Парижем. Разбиты, растоптаны тысячи ящиков с экспортной рыбой, лангустинами, моллюсками. Мир сошел с ума, вздыхает ошарашенный обыватель и переключает телевизор на какой-нибудь полицейский детектив. Перестрелки, драки, головокружительные автомобильные погони. Все-таки как-то привычнее и спокойнее. Сослаться на всеобщее сумасшествие проще всего. Действительно, как-то странно. Десятилетиями международные валютные фонды помогали африканскому континенту, а в результате во многих африканских странах голод, которого никогда не было, при проклятом колониализме. Правда, африканские лидеры разъезжают в роскошных мерседесах, а их счета в швейцарских банках округляются, но это уже другой разговор. Или взять хотя бы бывший Советский Союз. Ну да, конечно, Сталин душил деревню. Но потом, во времена так называемого застоя, миллиарды рублей, тогда еще вполне весомых, вкладывались в сельское хозяйство, в агропромышленность, и все это как в болоте потонуло. Страна, когда-то кормившая всю Европу, не может выжить без импорта сельскохозяйственной продукции. Ни колхозы, ни совхозы, ни фермерские хозяйства ничто не спасет. Почему? Об этом много пишут в российской прессе, но факт налицо. Не работает система. Точнее, не работает деревня. Между прочим, на благополучном Западе сельское хозяйство тоже обходится в копеечку, в доллары, в марки, франки. В Америке из государственной казны, то есть за счет налогоплательщика, платят премии фермерам, которые сокращают количество обрабатываемых земель. В Голландии молочные хозяйства, уменьшающие свою продукцию, получают дотацию. В Германии тоже финансово поощряется сокращение сельскохозяйственного производства. Ну а во Франции, если крестьянин превысил квоту, то есть собрал больше урожай зерновых или кукурузы, овощей или фруктов, перекрыл норму по производству мяса и молока, его штрафуют. Парадокс, да и только. Во многих странах Третьего мира и на развалинах Советской империи правительства мучаются над проблемой, как заставить крестьянина вкалывать. На Западе иные заботы. Как бы такое придумать, чтобы крестьянин сидел подольше, сложа руки? Кажется, так просто одним взмахом руки разрубить все эти противоречия. Разрешите западным крестьянам работать столько, сколько они хотят. Пусть завалят зерном, фруктами, овощами и мясом весь мир. Исчезнет голод, падет детская смертность, сгладятся социальные противоречия. Кому это мешает? Прекраснейшая, гуманная идея. Все народы мира стоя должны ей аплодировать. Остается только один маленький вопрос. Кто за это будет платить? Увы. Мировая экономика сложна и противоречива. Нам, не специалистам, не понять всего. Однако приведу наглядный пример. Вот сегодня в очередной раз показали по телевидению, как один французский крестьянин выбросил на землю тонны отборных яблок. Яблоки пальчики оближешь. Свой поступок крестьянин объясняет так.